Глава 17. Гонки. Октябрь принес с собой резкое похолодание и неожиданный снегопад на большей части Шпицбергена. Морозный туман клубился на открытой воде из фьорда, и, по словам старожилов в Лонгере, этого вполне следовало ожидать. Все указывало на то, что море в этом году совсем скоро покроется льдом, и уже к Рождеству лед будет крепким и толстым. Многие надеялись, что уже через месяц-другой можно будет проехаться на снегоходе по Темпельфьорду, а оттуда дальше к северу к Видьефьорду. Владельцы «Белому медведя» уже давно решили взять курс на юг, по примеру других круизных компаний. Заканчивающимся сезоном они были очень довольны, от туристов прямо отбоя не было. Владельцы в шутку говорили Анетте, чтобы она и на следующий год постаралась отыскать отрезанную голову, но Анетта лишь недовольно морщила нос. Впрочем, от премии, которую и она, и другие члены экипажа получили перед отъездом, Анетта не отказалась. На зиму братья Ольсен закрыли офис в Лонгере и уехали в Тромсе, где тут же занялись достаточно рискованным проектом золотых приисков на плато Финнмарксвида. Как только Хелена Йост вернулась домой, атмосфера в управлении губернатора заметно улучшилась. Сотрудники негласно решили больше не поднимать тему неудачного расследования. С криминальной полицией они больше не связывались. Осенью по окрестностям Исфьорда прокатилась волна краж со взломами. Губернатор Берг почему-то сразу решил, что здесь наверняка замешаны подростки, и это не прибавило ему популярности ни у молодежи, ни у их родителей. Кноту поручили присматривать за подростками в Лонгере. Сам он считал, что способен вести куда более сложные дела, но Хьеллоде на это лишь усмехнулся и поинтересовался, какие, например. На криминальный рай здешнее общество мало походило. Бытовые разборки, пьяные подростки, да еще и драки на выходных. А вот полный список того, что происходит здесь зимой, сказал консультант по культурному наследию. Ну и контрабанда. Кнуту перевалило за 30, а как втереться в доверие к так называемой молодежи, он не понимал. Он решил было посоветоваться с Хуго Халварсоном, но наткнулся на стойкую неприязнь и брезгливость. «Что это я должен тебе помогать? Если Берг хочет нас о чем-то спросить, то пусть сам сюда приходит, а не отправляет новичков, типа тебя. Мы не били окна в домах и не грабили, мы такой фигней не занимаемся». А вот оно что, Кнута забавляла эта мальчишеская злость, и он изо всех сил пытался сдержать смех. Но Хуго Халварсон заметил это. Они стояли на складе компании «Полярная логистика», Кнут огляделся, однако Томаса Карлсвика нигде не заметил. «Его здесь нет». Теперь казалось, что парень пытался сдержать улыбку. Небось, как губернаторскую тачку увидел, так в кабинете и заперся. Он тогда испугался, офигеть как. Подумал, наверное, что его посадят. Но со страховкой он все уладил, типа недоразумение и все такое. «А ты-то как, купил себе другой старый снегоход?» Хуга отвернулся и склонился над капотом совсем новенького снегохода «Танкерт». «Да сдался мне тот старый снегоход. Я все равно собирался его продавать. Бабло было нужно, понимаешь?» Он не сводил с Кнута черных узких глаз, будто вынуждая того спросить, зачем ему понадобились деньги. Но Кнута больше интересовала заляпанная карта, висевшая на стене за снегоходом. «Я слышал, что ты доехал до Нью-Олисона меньше, чем за 4 часа. Я думал, это невозможно. А по какой дороге ты ездишь?» «Вот оно как значит». На этот раз Хуго Халварсон в открытую расхохотался. «А да кто это все вообще рассказывает? Они же, небось, и наплели, что это невозможно». «А это возможно?» «Ага, если знаешь, по какому леднику ехать, и еще на фьорде должен быть лед». Худго повернулся и с улыбкой победителя закрыл капот своего снегохода, дав понять, что на этом разговор окончен. Кнут продолжил изучать карту. «А где тут съезд с Консбера на Нью-Олисон?» «Вот мне одно неясно. Вам что, лень выучить название ледников? Вот тот, на который ты сейчас смотришь, это вообще не Консберен, а Конгсвеген. Значит, надо проехать вдоль Мореного вала со стороны горы Нильсена, а потом вдоль фьорда. Это на случай, если на Консбере нет льда. У немецкой хижины есть крутой спуск, почти обрыв. С него съезжаешь поперек и на хорошей скорости, иначе снегоход занесет и свалишься в море, а затем напрямик до Нью-Олисона. При хорошей скорости это займет полчаса или вроде того». Хуга быстро и немного небрежно ткнул в карту. В отличие от карты губернатора, на этой не было ни одной карандашной пометки. Кнут сказал об этом, и Хуга прищурился. Казалось, будто он вот-вот плюнет на пол. «А, этот!» — в голосе его звучала жесткость взрослого мужчины. «Этот перец! Да что он знает про Арктику-то? Прожил тут пару дней, а туда же. Моя семья живет на Шпицбергене уже почти век. Мой прадед ходил шкипером на тюленей, а бабка работала секретаршей в Бергене. Но собрала все свои пожитки и переехала на Норсет. И 20 зим зимовала вместе с моим дедом, пока тот работал на промысле. Мой отец родился на Шпицбергене, я родился на Шпицбергене, и мой младший брат тоже. Люди с материка приезжают сюда и думают, что все знают, но это не так. Они ничего в этой земле не смыслят». Кнут видел, что такими вопросами только дразнит парня, но остановиться был не в силах. Паренек казался ему настоящим олицетворением местного общества, о котором сам он почти ничего не знал. Похоже, для шпицбергенских старожилов люди делились на две группы. Либо ты имеешь отношение к Арктике, либо нет. Как же это напоминает маленькие удаленные хуторки на материке? «Значит, губернатор тебе не нравится». На этот раз Хуга вместо ответа и правда плюнул на пол. Его глаза превратились в две узкие щелочки. «Ходит тут и выпендривается. Вот что мерзко. Нет бы сидел в конторе, выписывал штрафы и обирал тех, кто все равно не в состоянии их оплатить. Так нет же, ведет себя так, будто он такой опытный, повесит на ляжку револьвер и разъезжает по округе. Кольт 1893 года. Черный порох и мягкие свинцовые пули. Нафига вообще ему этот револьвер? Вот если бы у меня был револьвер...» Хуга Халварсон посмотрел на Кнута и внезапно улыбнулся. «А может, сопрешь его для меня? Как тебе такая идея?» «Я хорошо заплачу. Револьвер хранится в управлении на книжной полке. Губернатор берет его с собой только, когда катается на снегоходе». «Ну, так что?» Кнут улыбнулся в ответ, а парень не лишен чувства юмора. «А как же домик? Тот, в котором жил дед Берга, когда ходил на промысел? Я был-то летом во время поисковой операции?» Но Хуга Халварсон, похоже, и не думал отвечать на его вопрос. Кнут попытался снова. «Кэмп Рафаэль. Ты знаешь, где это?» «Кэмп Рафаэль, твоя мать! Вы только посмотрите на него!» «Никакой это не Кэмп Рафаэль, а продувайка. Вот как она на самом деле называется. Там с ледника постоянно ветер. Он как будто падает, понимаешь? Холодный воздух настолько тяжелый, что просто-напросто падает вниз. И, по-моему, раньше там даже вывеска была, деревянная доска со старинным названием, выжженным на дереве. Там было написано «Ветер» или что-то в этом духе. «Но дед Берга ведь жил там и ходил на промысел. Он же был промысловиком, так?» «Всего несколько лет. Толком ему так и не удалось этим делом заняться. Вот возьмем, например, Хенри Руди с фьорда в Кэмп-Зое. Вот это был промысловик. Старик Берг и рядом не стоял. Никто вообще не понимал, почему он построил свою хижину так близко к леднику. А ведь это было лишь потому, что он не хотел, чтобы она располагалась по соседству с домом Руди». Кнут, словно зачарованный, слушал рассказ мальчишки. «Но получается, что семья губернатора Берга все же со Шпицбергена?» Хуга фыркнул. «Он возомнил себя промысловиком. Однажды зимой он вернулся с охоты на тюленя. Ну а шкура-то где? Шкуру он не привез. Я следил. В санях никакой шкуры не было. У него нет ни малейшего представления о том, как освежевать тюленя. Ну, хоть попытался, и то ладно, потому что на его комбинезоне была кровь. И он по-тихому прокрался в управление, но я-то видел его. А ты знаешь, что если порезаться, когда свежуешь тюленя, то можно умереть от чинги?» Кнут заверил его, что вовсе не собирается разделывать ни тюленя, ни других животных. На лице Хуга снова появилась усмешка. «Спорим, он никогда не ездил в свою хижину, заранее не убедившись, что лед на фьорде толстый. По дороге через Кронберен». Хуга как-то по-особенному выделил название ледника. «И за горой Осяна-Сара он точно никогда не был. На ту охоту, про которую я рассказал, он ездил в марте. А в то время по льду уже ездили до самого Кроссфьорда». «Но ты ведь ездил по леднику 14 июля, по самому обрыву, верно?» Кнут улыбнулся и подумал, что этот парень ему гораздо симпатичнее многих из тех, с кем ему приходилось встречаться на Шпицбергене. «Да ладно, но мало ли кто чё болтает. Этот ледник зик крутой, чтоб туда сунуться, надо совсем психом быть, верно? и Хуга Халварсон снова наклонился над снегоходом. В течение всей осени на управление губернатора завидным постоянством сыпались заявления о кражах со взломом. Внезапно пришла зима, и наступила полярная ночь. В конце октября солнце зашло за горизонт и больше никогда не появлялось до марта следующего года. Темнота значительно усложняла расследование краж. Следы, оставленные взломщиками после кражи из избушек и незаметные при дневном свете, было практически нельзя разглядеть в темноте. А следы от чужих снегоходов стало невозможно отличить от тех, которые оставляли владельцы домиков. В основном сомневаться не приходилось. Кто-то катался по эсфьорду, взламывая замки и разбивая окна. Владельцы домиков не на шутку разозлились на губернатора, которому никак не удавалось поймать преступников. Но полицейским взломы казались совершенно бессмысленными и лишенными всякой логики, поэтому большинство по-прежнему считало, что это дело рук подростков. Однако стоило полицейским лишь осторожно намекнуть на это, как тут же выяснилось, что у Хуга и его компания имеется алиби. И на многие из тех ночей, когда совершались кражи. Сильные морозы, сковавшие Спицберген, не отступили и в ноябре. Морская вода во фьорде промерзла до самого дна и начала постепенно превращаться в лед. Толщина льда в Темпельфьорде уже превышала 30 сантиметров. Однажды на кухне в управлении Хьеллоде рассказал о рискованной игре, которую молодежь устраивает на льду. «Каждый день одно и то же, но сейчас они превзошли самих себя и начали еще до Рождества. Раньше такого не было. К тому же они, похоже, гоняют на перегонки прямо до воды. По-моему, пора это прекращать, пока никто не провалился под лед и не утонул». Кнут вопросительно посмотрел на коллег, и Анна-Лиза Исаксон пустилась в объяснение. «По ночам, когда их никто не видит, они гоняют на снегоходах по льду на Темпельфьорде. В этом году лед лег рано, а они совершенно безбашенные. Каждый раз заходят все дальше и дальше. Может, поговоришь с отцом Хуга? Пусть остановит сына, пока еще не поздно». «А вы уверены, что Хуга в этом замешан? Такое чувство, будто мы хотим всех собак на него повесить». Хьеллоде задумчиво посмотрел на Кнута. «А, так парнишка тебе уже нравится. Молодец он, ничего сказать. Впрочем, не обольщайся. Этот малый и вправду один из самых опасных людей на Шпицбергене, хотя он совсем еще мальчишка. Им движет неуемная жажда приключений и желание переступить черту. На снегоходе он просто чудеса творит, тут не поспоришь, но он замешан в таких делишках, о которых ты даже не подозреваешь. И, к сожалению, он постоянно тянет к себе в компанию новых ребят». Впервые за все время работы в управлении Кнут подумал, что Хьеллоде ошибается, но вслух ничего не сказал. «Надо бы помочь ребятам», — решил Кнут, если уж остальные полицейские все равно считают, что он симпатизирует этим подросткам. Губернатор Берг хотел положить конец этим рискованным гонкам по льду Темпельфьорда и возложил эту миссию на Кнута. Остальные не возражали. Подростки, как ни странно, вели себя очень прилично. По сведениям полицейских, гонщиков никогда не доставляли в участок за совершение насильственных действий в отношении посторонних или собственных приятелей. Сложность заключалась в том, что гоняли они по ночам, однако сейчас как раз было полнолуние и достаточно светло, чтобы узнать участников гонок. Поздно вечером Кнут взял из губернаторского гаража черный снегоход «Ямаха» и поехал в сторону Темпельфьорда. Он сразу же увидел, что на льду не только подростки. Там скопилось по меньшей мере человек 20, в том числе, судя по росту, и взрослые. Кнут остановился у небольшого холма, образовавшегося у берега из осколков льда, и переключил двигатель на холостой ход, оценивая ситуацию. Возле берега чернело несколько тонких трещин с водой и снежной кашей. Кнут нажал на газ, снегоход перепрыгнул через них и медленно поехал по льду. Чувствуя, как снегоход почти незаметно покачивается, Кнут старался подавить накатившую вдруг волну тошноты, которая появилась при мысли о том, что лед под ним в любое время может треснуть, и тогда он пойдет ко дну вместе со снегоходом. Среди стоявших на льду было и Хуга Халварсон. Всего там оказалось 10-12 молодых парней, а остальные — взрослые мужчины. В руках они держали шлемы и снегоходные перчатки. Снегоходы стояли довольно далеко друг от друга, вероятно, чтобы уменьшить давление на лед. Заметив кнута, один из парней окликнул других и показал на него пальцем. Остальные молча стояли и ждали. Кнут притормозил в нескольких метрах от ближайшего к нему снегохода и выключил зажигание. Некоторые взрослые мужчины показались ему знакомыми. Кажется, он встречался с ними в пабе, однако общаться с ними ему раньше не приходилось. «Тоже хочешь ставку сделать?» — один из взрослых мужчин двинулся к кнуту. Но Хуга Халварсон остановил его и что-то шепнул на ухо. Мужчина повернулся и пристально посмотрел на кнута. «А, так значит, ты работаешь на губернатора. Ну-ка, сними шлем, покажись нам всем». «Кнут Фьель, именно. Так это ты бегаешь за одной из медсестер? А знаешь, как тебя называют?» Мужчина засмеялся. И другие, хоть и замявшись, последовали его примеру. Кнут прекрасно знал, что большинство постоянно проживающих в Лонгере давали клички. Но он и представить себе не мог, что у него самого тоже имелась кличка. Он с ужасом ожидал чего-нибудь совсем скверного. «Они называют тебя Бэтменом. Может, потому что тебе захотелось полетать тогда на очистной станции в Нью-Олисуне, но летать ты, как выяснилось, не умеешь». Все громко и шумно засмеялись, и обстановка внезапно разрядилась. Хуга подошел к кнуту. «Не вздумай вмешиваться. На кону большие деньги, десятки тысяч крон». «А в чем смысл?» «У нас две команды. Каждый участник команды должен обогнать соперника и доехать до кромки льда». Хуга показал на черную массу воды вдалеке у фьорда. «Самое главное — вовремя развернуться, потому что чем ближе к открытой воде, тем тоньше лед, и из-за зыби может появиться полынья. Ты видишь вон тот столб с красной меткой? Его необходимо объехать». «То есть выигрывает та команда, большинство участников которой смогут объехать столб, так?» «Ну да, но в этом году все смогли объехать столб, его поставили слишком близко, поэтому сейчас обе команды выберут главного, ему и надо будет проехать как можно дальше. Тот, кому это удастся, срывает куш. И знаешь, там может быть и не много, не мало, а 50 тысяч, а может и того больше. От нашей команды поеду я, а соперник у меня будет на красной Ямахе. Он поедет за команду Нюрбюк». Примечание: строительная компания. Конец примечания. «А что, взрослые все из Нюрбюга?» Кнут задумчиво посмотрел на рассеянных по льду людей. «Да, но это не важно. Не вздумай встревать. Я знаю, что делаю. А черт, как было бы круто, если бы только взрослые когда-нибудь начали мне доверять. Хоть кто-нибудь». Хуга повернулся и быстро зашагал по льду к черному тандеркету, на ходу надевая шлем, защитные очки и снегоходные перчатки. Кнут остался стоять на месте. А может, стоит положить конец всему этому безумию? Да он просто-напросто вынужден это сделать. Но ведь, строго говоря, то, чем занимаются все эти люди, не противозаконно. Вот только гонки эти невероятно опасны. Кнут точно знал, остановил он это соревнование, и на него навсегда повесит ярлык, так же, как в свое время сделали с губернатором. Но эта отговорка не очень-то спасла ситуацию. Хуга Халварсону не исполнилось и 16. Он наклонился и завел снегоход. Кнут не заметил, как двое взрослых мужчин тоже завели снегоходы. Они выехали вперед и перекрыли ему дорогу. И пока он пытался выбраться из западни, гонки уже начались. И хотя Хуга и мужчина на красном снегоходе пересекли стартовую черту не одновременно, они все же держались рядом. Это была гонка не на скорость, а на смелость. Вероятнее всего, соперники уже давно решили для себя, кто поедет первым. Возможно, они тянули жребий, и первым выпало ехать мужчине из Нюрбюга. Он двигался прямо на столб с красной отметкой. Кнут подумал, что стоит поехать за ним, но было слишком поздно. Мужчина уже приближался к столбу. Обогнув столб, красный снегоход направился к берегу, а по команде пронесся тихий шепоток. Снегоход угодил прямо в полынью, и гонщик почти потерял управление. Снегоход замедлил движение, а его задняя часть все глубже погружалась в воду. Двигатель заревел, и через секунду снегоход уже был на твердой поверхности льда. Через несколько секунд гонщик подъехал к своей команде, которая ликовала, хлопала и свистела. Он притормозил между своей командой и Хуга. «Получилось!» — радостно выкрикнул он и поднял козырек шлема. «Если у тебя хватит духа заехать так далеко, то увидишь там мои следы». «Нет, пора положить конец этой рискованной гонке». Хуга невозмутимо выждал, что предпримет кнут, а тому казалось, будто мир достиг какого-то совершенного равновесия, словно монета, подкинутая в воздух, и еще не успела упасть. В конце концов, Кнут слегка кивнул головой и отвернулся к берегу. И о чем он вообще думал, когда согласился работать на Шпицбергене? Но нет, унижать парня нельзя. Позади раздался рев двигателя, и Тандеркет рванулся вперед. Чтобы уменьшить силу сопротивления воздуха, Хуга низко склонялся над рулем снегохода за ветровым стеклом. Снегоход на бешеной скорости мчался по льду. Секунда, и столб уже позади, но Хуга лишь прибавил скорость. Шум мотора перерос в оглушительный рев. Казалось, Хуга вообще не собирается поворачивать к берегу. Наоборот, он, похоже, нацелился добраться до самого устья Темпельфьорда. Вокруг заволновались. Хуга уже давно миновал полыньи. Снегоход пару раз подпрыгнул, и они остались позади. «Что он такое вытворяет?» — испуганно спросил один из взрослых мужчин. Но никто не ответил. Все, словно зачарованные, наблюдали за темными очертаниями снегохода, который становился все меньше и меньше. «Надо его остановить, там открытое море», — некоторые направились к своим снегоходам. «Нет, так нельзя, это безумие». Слышно было, как где-то вдали Тандеркет достиг воды. Раздался характерный всплеск, но снегоход, вместо того, чтобы сразу же заглохнуть и пойти ко дну, выскочил из воды, расплескивая ее в стороны. «Он скользит по воде!» — благоговейно прошептал кто-то. Наконец Хуга резко развернул снегоход и направился к фьорду. Но в этот момент что-то изменилось. Снегоход начал терять скорость и погружаться в воду. Однако в самую последнюю секунду гусеницы его зацепились за лед, и снегоход начал двигаться обратно к столбу все быстрее и быстрее. Хуга развернулся и затормозил рядом с соперником из Норбюга. Он заглушил мотор. С его комбинезона и шлема капала вода. Воцарилась гробовая тишина, никто не проронил ни слова. Хуга поднял козырек и посмотрел на соперника. «Я видел твой след, сразу же за столбом, а чуть подальше там очень мокро. Но я знал, что если не сбавлять скорость, то у меня все получится». Он повернулся к Кнуту и довольно улыбнулся. «Ну что, похоже, деньги мои». На следующий день Кнута вызвали губернатору Бергу. Там его уже ждали Анна-Лиза Исаксон и Хьельлода. Они сидели за столом, и им, судя по всему, было не по себе. Губернатор уселся во главе стола и указал Кнуту на место напротив. «Я хотел бы кое-что обсудить с собой, Кнут, и хочу сделать это в присутствии моего заместителя и консультанта по культурному наследию, потому что они прекрасно знакомы с особенностями местных жителей. Меня не покидает ощущение, что ты неправильно понимаешь свои обязанности. Возможно, ты думаешь, что то, чем ты занимаешься в свободное время, не имеет никакого отношения к твоей работе. Тогда ты сильно ошибаешься. Здесь живет не так много людей, и все на виду. Люди все знают друг о друге, или почти все». Губернатор Берг умолк, Кнут не знал, ждут ли от него ответа, но тут губернатор вновь заговорил. «Я узнал от моих коллег из управления, что кто-то принимал участие в гонках на льду. И суть по тому, что рассказывает Анна-Лиса, сомнений не остается. Речь идет о тебе. Но особенно неприятным для меня оказалось даже не твое нежелание остановить эти рискованные гонки, а тот факт, что ты и сам принимал в них участие». Лицо Кнута сделалось пунцовым, но ответил он спокойно. «Насколько я помню, мне было поручено наладить контакт с подростками Лонгейра, что я и попытался сделать. Именно поэтому я хотел подружиться с Хуга Халварсоном, который, как вы наверняка знаете, в этой компании лидер, пусть даже сам он это отрицает. Останови я гонки вчера, я бы сразу упал в их глазах. Да и, собственно, на каком основании я их мог остановить? Потому что участники могут выехать в открытое море и утонуть. Насколько я понимаю, ездить по льду запрещено. И, конечно же, сам я в гонках не участвовал». На этот раз побагровило лицо губернатора. «Вопрос закрыт. Я дал тебе прямое указание, вот и выполняй его. Встреча окончена, и ты получишь письменный выговор. Больше мне нечего сказать». От злости Кнут стиснул зубы, но у него хватило сил выйти из кабинета, не заявив об увольнении. Чуть позже к нему заглянул Хьельлоде. «Держись, Кнут, вы со Шпицбергеном созданы друг для друга». На следующий день на полке Кнута лежал письменный выговор. Там, в частности, было написано, что подобные происшествия будут учитываться при его дальнейшем назначении на должность в аппарате губернатора.